Третье. Прежде чем рассказать о нашей борьбе с кредиторами, продолжавшейся еще 10 лет, почти до самой смерти Федора Михайловича, я хочу объяснить, как именно явились эти столь замучившие нас обоих долги. Лишь самая малая доля их, 2000-2003, была сделана лично Федором Михайловичем. Главным же образом то были долги Михаила Михайловича по табачной фабрике и по журналу «Время». После неожиданной смерти Михаила Михайловича, он проболел лишь 3 дня, семья его, жена и 4 детей, привыкшие к обеспеченной, даже широкой жизни, остались без всяких средств. Федор Михайлович, к тому времени овдовевший и не имевший детей, счел своей обязанностью заплатить долги брата и поддержать его семью. Возможно, что ему и удалось бы исполнить свое благородное намерение, если бы он имел осторожный и практический характер. К сожалению, он слишком верил в людскую честность и благородство. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Федор Михайлович выдавал векселя и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, то поражалась его чисто детской непрактичностью. Его обманывали и брали от него векселя все, кому было несовестно и не лень. При жизни брата Федор Михайлович не входил в денежную часть журнала и не знал, в каком положении дела находятся. Когда же после смерти Михаила Михайловича мужу пришлось взять на себя издание журнала «Эпоха», то пришлось взять на себя и все оставшиеся неуплаченными долги по изданию журнала «Время», по типографии, бумаге, переплетной и прочему. Но кроме известных Федору Михайловичу сотрудников «Времени», к нему стали являться люди, большую частью совершенно ему неизвестные, которые уверяли, что покойный Михаил Михайлович остался им должен. Почти никто не представлял тому доказательств. Да Федор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. Он, как мне передавали, обыкновенно говорил просителю: «Сейчас у меня никаких денег нет, но если хотите, я могу выдать вексель. Прошу вас только скоро с меня не требовать, уплачу, когда будет можно». Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно. Приведу случай, правдивость которого мне пришлось проследить по документам. Один малоталантливый писатель, Икс, помещавший свои произведения во «Времени», явился к Федору Михайловичу с просьбой уплатить ему 250 рублей за повесть, помещенную в журнале еще при жизни Михаила Михайловича. По обыкновению денег у мужа не оказалось, и он предложил вексель. Икс горячо благодарил, обещал ждать, когда у Федора Михайловича поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтобы не иметь надобности по наступлении срока его протестовать. Каково же было изумление Федора Михайловича, когда через 2 недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Федор Михайлович поехал к Икс за объяснением. Тот смутился, стал оправдываться, уверять, что хозяйка грозила прогнать его с квартиры, и он, доведенный до крайности, отдал ей вексель Федора Михайловича, взяв с нее слово, что она подождет взыскивать деньги. Обещал еще раз поговорить с нею, убедить ее и так далее. Разумеется, из переговоров ничего не вышло, и Федору Михайловичу пришлось за большие проценты занять деньги для уплаты этого долга. Лет через 8, пересматривая по какому-то случаю бумаги Федора Михайловича, я нашла записную книжку по редакции «Времени». Представьте мое удивление и негодование, когда я нашла в ней расписку писателя Икс в получении от Михаила Михайловича денег за эту же повесть. Я показала расписку мужу и услышала в ответ: «Вот уж не думал, что Икс способен был меня обмануть. До чего доводит человека крайность?» По моему мнению, значительная часть взятых на себя Федором Михайловичем долгов была подобного рода. Их было около 20 тысяч, а с наросшими процентами к нашему возвращению из-за границы оказалось около 25. Уплачивать нам пришлось в течение 13 лет. Лишь за год до смерти мужа мы, наконец, с ними расплатились и могли дышать свободно, не боясь, что нас будут мучить напоминаниями, объяснениями, угрозами описи и продажи имущества и прочее. Для уплаты этих фиктивных долгов Федору Михайловичу приходилось работать сверх сил, и тем не менее отказывать и себе, и всей нашей семье не только в довольстве, в комфорте, но и в самых насущных наших потребностях. Как счастливее, довольнее и спокойнее могли бы мы прожить эти 14 лет нашей супружеской жизни, если бы над нами не висела всегда забота об уплате долгов.